Ольга обвела троицу взглядом. Явились? Глупо было думать, что у капитана ко мне важное дело. Я пришла, чтобы сказать, что видеть вас всех не желаю. Поскольку медицинский корпус укомплектован, я намерена обменяться с другим врачом и уйти в другой рейс. Находиться с вами на одном корабле я не хочу, заявила девушка. Ты останешься здесь, другой борт тебя не возьмет. Алекс старался умерить капитанский тон. Прости, Ольга, что, напоминаю, у тебя срок реабилитации еще не закончился. Сейчас все вылеты экстренные. Погоди с обменом. Игорь встал между ними и произнес строго и размеренно. Капитан, я могу прямо сейчас перевестись на другое судно. Борт Истана покидает порт на сутки позднее нас. Там отличный инженер, он хотел попасть в наш экипаж. Согласись на обмен. Ольга, я при всех прошу у тебя прощения. И не надеюсь, что его заслужил. Я очень виноват и не отрицаю, что поступил как подлец. И я найду время и оформлю наш развод до того, как вы уйдете. Ты улетишь свободной от всяких обязательств. Ольга посмотрела сначала на Алика, перевела взгляд на Дмитрия. Глаза ее наполнились слезами, а потом она подошла к Игорю и влепила ему звонкую пощечину. «Дурак!» — почти выкрикнула она и убежала. Игорь поморщился от боли, наклонил голову. Дмитрий проводил Ольгу взглядом, поднял брови. «Мой опыт подсказывает, что ты, дружище, поторопился». Дмитрий поводил пальцем в воздухе. «Ну-ну-ну, знаю, капитан, что ты скажешь. Игорь, оформляй развод немедленно, а я ее догоню». Дмитрий исчез в дверях. «Димка, стой!» — крикнул Алик. «Бурундук полосатый, он же все испортит». Димка нагнал Ольгу в 15 метрах от места встречи. Она рыдала, уткнувшись лицом в угол. «Оленька, милая!» — позвал он, оторвал от стены и прижал к себе. «Не трогай меня, не прикасайся! Как все грязно!» — пополам с рыданиями говорила она. Он старался не выпускать ее, не дать ей сбежать. Дмитрий молил, чтобы где-нибудь поблизости оказалась Ника. Минут не прошло, как голова с двумя косицами высунулась из-за угла. Одной рукой он удержал Ольгу, другой стал подавать знаки Нике. Она постучала кулаком по своему лбу, показала жестом, что она без слов все слышит. Ника сложила руки и показала очень красноречиво, как качает детей. Дмитрий неверно интерпретировал ее слова. «Оля, ты в порядке, а? Что-нибудь серьезное? Ты не беременна?» «Отпусти меня, кретин!» Ольга стала вырываться еще сильнее. Ника покрутила пальцем у виска. «Точно», — вслух сказал Дмитрий и опять задал немой вопрос Нике. Та повторила жест, и Димка стал тихонько покачивать Ольгу. «Милая моя, плачь сколько хочешь. Мы идиоты. Мужики толстокожие. Мы так перепугались за тебя, что решили, что все средства хороши. Прости нас. Нет, не надо, не прощай. Элька прикончила бы нас всех троих на месте. Оленька, если я мог бы все исправить, если бы я смог боль твою унять, забрать себе... Я умереть за тебя готов. Ольга уже не вырывалась. Она стала колотить кулаками его в грудь. «Что ты несешь? Что ты говоришь, дубина? Не говори о смерти! Не говори о Белл! Не говори! Слышишь, больно и без этого больно!» Ника усиленно жестикулировала и требовала, чтобы он продолжал. «Не буду!» — повторял Дмитрий. Ника показала слезы, а потом ткнула в него. Он не мог понять... «Почувствуй ее боль!» — прозвучала в его голове. Ника застыла, закрыла глаза. Дмитрий тоже остановился, перестал покачивать девушку. В его сознании замелькали картины, полная неразбериха, неясные образы. Лицо Игоря, его испуганный взгляд, его нежный взгляд. Он ощутил гамму ее переживаний. Они не были искусственными, ему они не казались неясными. Это были ее эмоции. Слова, то, что он ощущал, облечь было невозможно. Он открыл глаза, слезы текли по его щекам. Ники поблизости уже не было. В долине стояли Игорь и Алик. Дмитрий повернулся в их сторону. Ольга крепко его обнимала. Он смотрел на друзей виноватым взглядом, не осознав до конца, что с ним творится. Ольга уже не плакала. Она прижималась к нему, как к ребенок, который искал защиты. Так они и стояли. Первые страсти улеглись, когда корабль стоял еще в порту. Им на помощь пришел Рассел Курк. Люди всегда были его сферой деятельности. К тому же он был совсем не замешан в происшествии. Рассел разогнал молодых людей по своим местам, запретил им обсуждать происшествие, осталось дождаться отлета. Ника покидала корабль и землю с грустью. За короткий срок она успела познакомиться с половиной экипажа. Она сновала по кораблю, совалась помогать всем подряд. Ее не прогоняли, Алекс следил за ней, но не вмешивался и не получил ни одной жалобы. В своем умении обаять окружающих Ника оказалась похожей на воспитательницу. Последний день отлета она проделала рейд по кораблю, со всеми попрощалась, оставив четверых друзей на потом. Она с опаской прокралась к Ольге. «До свидания», – прошептала она. «Но я по делу». Ника смущалась, заискивающе смотрела на Ольгу. «Что ты хочешь?» – снисходительно спросила Ольга. «Я знаю. Теперь я знаю, кто меня лечил. Сказки развеялись, а я считала тебя ребенком. Я должна сказать тебе спасибо. Я не сержусь на тебя». «Нет, это не я тебя вылечила». Ника замотала головой. «Я только инструмент». «Не нужно намеков, я слышать не хочу. Никаких слов о любви», — пробормотала Ольга. «Но зато я поняла, что это. Ты обязана Игорю жизнью. Я не могу это скрывать. А еще медальон. Он тоже обладает какой-то силой. Обязательно носи его. Всегда». Ольга тронула рукой место на груди, где висел талисман Эл. «Он постоянно возвращается ко мне, как на вождение», — сказала девушка. «Я тоже говорю о силе. Он может оживать». Ника махнула рукой, ей хотелось рассказать Ольге, как блестело солнце и вращались планеты на диске медальона в тот день, когда Игорь остался в ее спальне. «Верный знак. Их любовь была настоящая. Впрочем, сейчас это не важно», — повторила Ника. «Просто носи его». «Хочешь, я подарю его тебе?» — предложила Ольга. «На память». «С такими вещами так просто не расстаются. Получила? Носи!» Ника даже нахмурилась. «До свидания». И Ника пошла дальше, к Игорю. «Привет!» — он улыбнулся ей первым. «Грустишь?» — Ника прищурила один глаз. «С тебя не скроешься». «Она простит», — сказала девочка. «Можешь мне поверить. Ты уже улетаешь?» «Нет, это вы улетаете, у меня Геликс. Ему расписание не нужно». «Завидую, ты летишь учиться». «А я вам завидую, так и хочется придушить какого-нибудь пирата». «Ника, тебе, говорит, инстинкт». «Знаю, инстинкт моего народа. Эл мне рассказывала, когда она была такой, как мои предки, в их облике она могла придушить кого угодно. Это прием был такой. Он лучше всего у нее получался», — объяснила Ника. «Какие жуткие вещи ты рассказываешь». «Ну, такова моя природа», — пожала плечами Ника. «Сама знаешь. Всегда главное, что победит, зверь или разум». Игорь наклонился. «Ты человек. Ты еще похожа на Эл. Не позори имя». «А я на нее правда так похожа?» — не без гордости спросила Ника. «Очень». Ника задрала нос. «Я тут подумала. Люди неплохой народец, не хуже других». Ника осмотрела себя. «Раз уж меня угораздило, буду человеком». «Димка тебя не слышит. Ужалил бы тебя своей шуточкой», — покачал головой Игорь. «Ужалит еще. Сейчас к нему пойду. До свидания». «Скажу по секрету. Она тебя любит. Ей необходимо время, чтобы понять себя». «Эл говорила, что ради друга можно и пострадать. Пока зовите, если что». «Спасибо, Ника». «И ты зови, если что, удачи тебе». Игорь проводил ее взглядом. Где еще было искать Дмитрия, как не на пирсе для посадки? Ника сновала среди рядов зачехленных машин. Дмитрий стоял в окружении шести таких же, как он, важных людей. Они вели серьезную беседу. Ника остановилась в сторонке и ждала, когда на нее обратят внимание. Дмитрий краем глаза посмотрел в ее сторону. Он закончил беседу только минут через пять. «Пришла прощаться, мышка?» Как прошмыгнула мимо охраны. Дмитрий смотрел так же сурово, как на своих недавних собеседников. Тут он выглядел совершенно другим. Ника сразу припомнила тот испуг, который испытала, когда они встретились несколько недель назад. От остроты впечатлений она передернула плечами, так ясно она ощутила, как он держит ее за шиворот. «У меня свои методы», — ответила она на вопрос. «Знаю, знаю. Что, будем прощаться?» «Будем». Ника вздохнула. «Дуешься? За что на сей раз?» — спросил он. «Ты такой грозный!» Ника потупила взгляд. «Страшный». Дмитрий подошел и чуть наклонился. «Такой я и есть на службе». Думала шуточки. Я бы сказал тебе что-нибудь умное на прощание, но ты и сама все знаешь. Спасибо тебе за Ольгу от всего сердца. За урок, который ты мне дала, тоже спасибо. Какой урок? Это ты заставила меня ощутить то, что чувствует Ольга. Я никогда не ощущал другого человека так остро. Особенно женщину. Мне стало стыдно за мои предыдущие поступки. Они все равно будут в тебя влюбляться. Другие девушки. Ты обаятельный. Бубнила Ника себе под нос. Такова твоя особенность. Я буду бдителен, обещаю тебе. Дмитрий провел большим пальцем по щеке. Она посмотрела ему в глаза. Такова твоя особенность. Когда-нибудь ты меня научишь мысли читать. Ты сам слышишь. Ты можешь сам, сказала девочка. Вот угадай, чего мне сейчас больше всего хочется? Дмитрий перестал быть суровым. На его лице заиграла улыбка. Он склонился и поцеловал Нику в щеку. Потом посмотрел на нее. Ника сверлила его взглядом. «Не дави». Дмитрий склонился и поцеловал Нику в другую щеку. «Только так, и не больше. А то я рассержусь». «Нет, не надо». Девочка подпрыгнула, обхватила его за шею и тоже поцеловала в его щеку. «Не сердись, ничего ты не изменишь. Я все равно тебя люблю». Она отпустила его и бросилась бежать. Что с ней делать? Дмитрий всплеснул руками и уронил голову на грудь. Вот, Элька, вырос твой продукт. Я понятия не имею, как детей воспитывать. Ну почему, а? Почему я? Ответь мне, может быть, я услышу тебя.